А потом мы разбогатеем. Я куплю себе прощение от короля, остров, и стану там губернаторствовать, как Левасер. И Фламель будет готовить мне оладьи на завтрак. Дикобраз – хороший штурман. По частому упоминанию француза Алонса уже понял, что капитан хочет поговорить о Фламеле, но попытался сменить тему. Я правильно сделал, что прикрыл его от грека. Я бы вздернул грека за решен моего штурмана. Олири мгновенно вскипел и резко сел на кровати. Сдернул бы его на рее. Тамаза оштрафован за то, что не позвал меня. Но и Дикобраз оштрафован тоже, потому что лишил меня хорошего бойца. Да ладно, черт с ним. С греком с этим, чё вспоминать-то? Да, рассказывайте, о чем вы там болтаете с нашим дурачком? Мы всего лишь забавно общались с ним, капитан. Не стоит вам волноваться. Фламель человек, безусловно, образованный. Его общество интересно. И кроме того, меня забавляет эта его убежденность в том, что он знает, где отыскать орехалк. Он вам не надоедал бреднями о металле атлантов? Ну а тех, у кого остров затонул, словом дырявая лодка? Алири снова лег и тут же расслабился. Растянулся на кровати, словно большой кот. Глядя в его светлые, простоватые ирландские глаза, Диего в который раз подумал, что капитана нелегко понять. Казался он недалеким, чересчур эмоциональным человеком, склонным думать лишь о простых радостях. Вполне возможно, что так оно и было. Но эмоции каким-то образом не мешали ему трезво и порой удивительно логично мыслить. Да, он приходил ко мне в самом начале плавания. Жаловался на однообразие продуктов. А потом запел про этот самый орехалк. Я было послал его ко всем чертям. Да наш дурачок куском угля начал рисовать на нашей двери карту. Я ее стер, не ищите. Нельзя сказать, чтоб очень точная карта была. Но в целом Фламель недурно изобразил побережье Флориды. Тут уж я задумался. Либо я имею дело с моряком, который по каким-то причинам скрывает свое прошлое, и тогда стоит немедленно отправить его за борт. Обойдусь и без оладий. Не в первый раз. Либо Фламель не врет и всего лишь видел карту. Тогда у него хорошая память. Да и рисовальщик он неплохой. Тогда пусть печет оладьи. Вот только где он такую карту видел? Внешне оставаясь спокойным, Диего мысленно стукнул себя кулаком по лбу. Надо было заставить Фламеля нарисовать карту. Ведь он о ней говорил. Но Алонса больше всего интересовали загадочные охотники, связь с которыми француза он чувствовал. И чем же эта карта удивительна? Да тем, что дурачок нарисовал не только побережье, но и реки и болота. Мне неизвестно, кто и когда путешествовал по Флориде с целью составления такой карты. Там нет золота, зато много болот и аллигаторов. Королевские картографы заняты куда более важных для государственных странах. Вы всего лишь могли что-то не знать, пожал плечами Алонсо. Наверное, он и город Атлантов вам показал. Ага. Капитан широко по-кошачьи зевнул. Говорит, там какое-то особенное место есть. И атланты собирались туда переселяться. Но не успели. Вы верите в Атлантиду, Диего? Нет. Алонсо лукавил. Убежденность Фламеля действовала на него. Он уже знал, как хорошо образован француз и как много прочел древних авторов. Вот только о своем прошлом месье Никола говорить отказывается. Так же, как и о тех, кто показал ему эту карту. Я полагаю, это сказки. Или ошибка. Один мой знакомый Кюре полагал, что античные писатели под Атлантами подразумевали жителей Испании. Да? Недоверчиво протянул Олири. А я было поверил. Орехалк, который дороже золота. Алхимик клялся, что добудь он немного этого металла, то нам золото бы просто некуда девать было бы. Собирается варить его, словно пиво. И мало того, он готов обойтись и без орехалка. Но ему нужна какая-то ртуть. Еще какие-то разные слова. Я бы дал им попробовать, да боюсь. В конце опыта придется вздернуть дурачка. А повар он хороший. Дверь приоткрылась, и Кнут просунул свою большую голову в каюту. Капитан, Марсовый видит два паруса. Пока не разобрать кто, но мы сближаемся. Каким курсом они следуют? Алири порывисто вскочил и схватил подзорную трубу. Поднимай всех. Надо быть готовым к маневру. Взойдя на мостик вслед за капитаном, Диего ничего не смог разглядеть на горизонте, как ни напрягал глаза. Однако, прильнувший к трубе, Джеймс подтвердил. По правому борту шли два корабля в том же направлении, что и Монмаранси. Но курсы не были параллельны и постепенно сближались. «Отвалим?» – спросил дикобраз. «Может, они нас еще не видят?» «Не будь кретином. У нас один Марсовый, у них два. Курс менять не станем. Окажемся поближе, рассмотрим их. Тогда все и решим. У нас полная команда, и мы пока не потратили ни одного ядра. Кого бояться?» В течение часа корабли приблизились достаточно, чтобы можно было рассмотреть их британские флаги. Наверняка и англичане увидели испанский стяг, под которым шел Монмаранси. В открытом море встреча этих знамен не сулила ничего хорошего. Но капитан хотел знать наверняка, кто именно вывесил на своем гроте Union Jack. Это могут оказаться наши добрые знакомые. Хотя я, пожалуй, не хотел бы их здесь видеть. Он снова прижал к глазу трубу. Трехмачтовик покрупнее нашего. А вот за ним следует барк, быстроходный, но небольшой. Еще полчаса спустя все это смог рассмотреть и Диего. Впереди следовал корабль того типа, за которым в те годы постепенно закреплялось название фрегат. Три высокие мачты, полное парусное вооружение. Пушки, числом не меньше 30. Спрятаны в порты. За ним едва поспевал двухмачтовый барк. У этого пушки стояли прямо на палубе, вдоль бортов. Алонсо насчитал всего 4. «Вполне возможно, они их перекатывать по палубе могут», сказал Джеймс, когда Диего рассказал ему о наблюдениях. «Наверняка что-то есть на корме или на баке. Так что пока нельзя сказать что-то определенное». Он не отдал приказа, но команда вовсю готовилась к бою. Кнут приказал прочистить и зарядить пушки. Тихий Томазо сформировал абордажный отряд и объяснял стрелкам, на какие реи им в случае боя забираться. «Думаете, будет стычка?» – осторожно спросил аббат у дикобраза. «Будет, дьявол, забери этих гостей. Я чувствую, что будет». Штурману происходящее не нравилось. «А как не быть, если они не меняют курса, и мы не меняем?» «Но это могут оказаться такие же члены берегового братства, как и вы. Плывут все по своим делам. И все тут». «Да, конечно, может и так. Только какие у них тут дела?» «Впереди Флорида. И слева Флорида. Справа океан. Пусть там и ловят испанские караваны серебром. Или пусть вернутся на юг и грабят колонии, если они пираты. Чего им здесь надо?» «Может быть...» Диего припомнил все, что ему удалось узнать о северной части Нового Света. «Может быть, решили ограбить Новый Амстердам?» «Голландцев?» Дикобраз рассмеялся и хлопнул Алонсо по плечу. «Они даже за трубки свои устроят такую драку, что потом курить не захочешь. Да и что там брать? Пушнину или, может быть, толстозадых голландок? Золота там нет. И серебра нет. Экспедиция на север не окупится. Вдоль берега много испанских и французских колоний. Есть вроде бы и британские. Но все они крошечные. Жители прихватят все ценное и уйдут в леса, едва заметив парус, и плевать им, какой на мачте флаг. Все, кроме губернатора, попрячутся. И тогда начнется. Губернатора пытать, потом по лесам бегать, а в результате сжечь колонию и уйти, имея в качестве добычи 3 никчемных рабов и 10 чумазых баб. Чтобы кто-то из наших ради такого снарядил целых 2 корабля, ни в жизнь не поверю. Ну тогда что они здесь делают? Вот именно. Луис посмотрел на Алонсо, как на ребенка. Я вам про то и толкую. Что им тут надо? А что если... Аббат похолодел от неожиданной мысли. Как же я не подумал об этом прежде всего? Что если охотники за предметами решили не ждать? И тоже встретить Лановидат здесь, у Флориды, которую кораблю с севера почти наверняка придется огибать. Он тревожно посмотрел на капитана. Джеймс, поправляя плюмаж на шляпе, перехватил его взгляд и ободряюще улыбнулся. Но спокойствие ирландца не передалось Диего. Он нервно прошелся по палубе и почти налетел на задумчивого Фламеля. Обычно француз не покидал камбуза без особой необходимости. «Что вы думаете об этих кораблях, сеньор?» «Нет, Фламель». Алонсо встал перед ним. «Скажите мне, что вы думаете?» «Я думаю, они могут быть очень опасны», — тихо сказал француз. «Будьте осторожны». «Вот спасибо за предупреждение», — нервно прошипел Диего. «А вы не заметили, что я всегда осторожен? До тех пор, пока это возможно. Но иногда излишняя осторожность бывает смертельной. Ничего не хотите мне рассказать?» «Я, может быть, и рассказал вам, месье Алонсо», — тихо сказал Фламель. «Но разве вы мне поверите?» «Да и в атлантов не верите, и в орехалк, и даже в алхимию. А если я скажу вам, что не только читал древние книги, но и лично разговаривал с людьми, которые видели атлантов, вы мне поверите?» «Видели атлантов?» «Ага, атланты живут где-то на острове, от всех спрятались. Вы это имеете в виду, да?» Арагонец фыркнул. «Хватит прикидываться дурачком, Фламель, а то ведь маски иногда прирастают». «Видели атлантов, потому что были в Атлантиде, до того, как она затонула. Вам это странно?» Диего оскалил зубы, намереваясь сказать что-то грубое, но сдержался. Еще лучшим оставить француза. Надо было проверить оружие и заодно успокоиться. Уже в каюте до него окончательно дошел смысл, сказанный Коком. «Проклятье!» – прошептал он, насыпая порох на полки пистолетов. «Я же сам уверял Джеймса в существовании способа перемещаться во времени. Чем же тогда фантастичны слова Фламеля о том, кто побывал в Атлантиде до ее гибели?» В каюту, прервав ход его размышления, ворвался капитан. «Они подняли черные флаги», — весело сообщил он. «Что ж, я приказал ответить тем же. Хочу надеть лучший камзол. Если негодяи соберутся ограбить своего, то клянусь черным сердцем Тича, их ждет большое разочарование». «Но у них 2 корабля», — напомнил Диего. «Барк неповоротлив, а фрегату мы не уступим ни в быстроходности, ни в маневренности. К тому же у нас прекрасная команда. Все они настоящие скитальцы морей. И в шторме или в бою забывают распри. Верьте в удачу, капитан О'Лири, сеньор Алонсо». Корабли не меняли курс, и поэтому сблизились достаточно, чтобы можно было их хорошенько рассмотреть. Лишь еще час спустя. Тогда Монморанси по приказу капитана взял право руля и пошел на корабли под черными флагами. Они исполнили тот же маневр. Марсовый матрос получил приказ сигнализировать о переговорах. Но как именно он это сделал, Диего снизу не рассмотрел. Фрегат поднял еще парусов и ускорился, отрываясь от барка и уходя чуть к северу. «Хотят нас в клещи взять», — усмехнулся О'Лири. «А ну, парни, поднимай все паруса! Покажем им, что мы тоже умеем быстро ходить!» Ускорение Монморанси, который тоже взял к северу, нарушала планы капитана фрегата. Оба корабля, постепенно сближаясь, затеяли гонку. Кто оттеснит противника к югу? «Как думаешь, Луис, барк уже достаточно далеко?» – спросил капитан. «Разве что случайно попадут», – чуть дрожащим голосом высказал свое мнение штурман. «Мне показалось, пушки у них короткоствольные. Эх, опередили бы этого мерзавца на трехмачтовике». «Зачем?» О'Лири отложил ставшую ненужную трубу. «Я согласен на ничью». «Да и англичанин, кажется, понял, что барк далеко и его задумка не удалась». Почему капитан счел, что имеет дело все же с англичанами, для Диего осталось загадкой. На фрегате он увидел примерно такую же одетую в атагу морских разбойников, что и на Монморансе. Джеймс, между тем, повел корабль прямо на врага. Еще не прозвучало ни одного выстрела, но всем было ясно, что переговоры не состоялись. «Хитер!» – рассмеялся О'Лири, когда фрегат стал разворачиваться бортом. «Хочет встретить нас залпом. Мы готовы, Кнут?» «Готовы!» Боссон выбрался из пушечного трюма. «Эй, лоботрясы! Всем свободным попрятаться в щели! Скоро по нашей палубе загуляет картечь. Мне плевать на ваши грешные душонки, но мне надо, чтобы ваши мушкеты еще постреляли». Монморанси, нацелившись носом в самую середину борта фрегата, стремительно приближался. Алонсо, подумав, тоже предпочел убраться с мостика. Какой смысл доверять свою жизнь слепой судьбе? Он присел за надстройкой камбуза и заметил, что Фламель высунул оттуда дуло мушкета. «Месье Никола, а вы умеете стрелять из этой штуки?» – спросил он. «Не слишком хорошо, месье Диего», – ответил Кок. «Но мне дал оружие боцман. Позвольте-ка, лучше я». Алонсо забрал у Кока мушкет. «Больше будет толку, я полагаю». Диего был неплохим стрелком. Еще в то короткое время, когда ему довелось служить аббатом, он получил возможность часто охотиться. Полюбил эту забаву и с тех пор при каждой возможности упражнялся. Фрегат виднелся словно на ладони, но его капитана, ищущий цель Алонсо, нигде не видел. У штурвала стояли два матроса, и, судя по их испуганному виду, оба предпочитали бы сейчас находиться в другом месте. «Пора, капитан!» – крикнул дикобраз. «Они готовы!» Но ирландец медлил еще несколько мгновений. Что именно от него требовалось, Диего понял, когда О'Лири вместе с подскочившим штурманом закрутили штурвал вправо. Пушки, наведенные на Монморанси, выстрелили, но корабль успел начать разворот, и все цели, на которые были наведены орудия, сместились. Когда дым развеялся, Диего с облегчением понял, что большого ущерба залп противника не нанес, а на палубе и вовсе разорвалось всего одно ядро. Кто-то сильно раненый истошно кричал на баке. Но в целом враги упустили свой шанс. Зато Монморанси, продолжая разворот, оказался бортом к борту врага. Пушки фрегата были не заряжены, и пиратам ничего не угрожало. Послышался свист и веселые проклятия, адресованные незадачливым англичанам. Справа раздалось несколько сильных всплесков. Диего испуганно обернулся, но тут же понял, что это всего лишь выпущенные из барка ядра упали в воду, не долетев до корабля. «Огонь!» – скомандовал О'Лири. «Покажите им, на что мы способны!» Последние слова капитана никто не расслышал за прогремевшим залпом. Пушки Монморанси выстрелили более слаженно, и беззащитный фрегат задрожал от разрыва ядер. О'Лири даже не стал рассматривать нанесенного противнику урона и, закончив поворот, повел судно на барк. «Что у нас, Кнут?» «Надо срастить пару канатов, капитан, а в остальном все в порядке». «Томазо уже занялся». Боцман не спеша поднялся на мостик. «Да и еще Энрике оторвало руку». «Какую?» «Левую. Я приказал отнести его в камбуз. Пусть дурачок Фламель за ним посмотрит». «Мы будем топить барк?» «Нет». Капитан передал штурвал дикобразу и взялся за трубу. Мне показалось, там совсем немного людей. Приз небогатый. Но чего бы не раздобыть? Тамаза. Кнут отправился на палубу. Готовь людей к абордажу. Барк, не желая иметь дело с Монмаранси, один на один, теперь как можно быстрее шел к фрегату, забирая немного в сторону. Но более маневренный корабль О'Лири не давал капитану Барка шансов разминуться. «Стрелки на рею!» – скомандовал ирландец. «У них пушки на палубе, так отгоните от них канониров, чтоб ни одна проклятая сатаной железка по нам не выстрелила». Диего, разгоряченный боем, полез по вантам вместе с несколькими стрелками. Он так и не нашел для себя цели во время первого столкновения. И теперь горело желанием внести свою лепту в ход сражения. Капитан Джеймс, снова став у штурвала, правил прямо на барк. Монмаранси, чьи борта были гораздо выше, шел на маленькое суденышко, словно готовый раздавить его колосс. Устроившись на рее возле самой мачты, и кое-как зацепившись ногами за шкот, Алонсо поднял мушкет. На носу барка он увидел пушку, короткий ствол, который торчал чуть правее бушприта. Канонир то вставал во весь рост, что-то высматривая, то пригибался, прячась за борт и наводя свое орудие. Диего перестал дышать, покачивая мушкетом в так качающемся на волнах кораблю. Изгнал из головы все мысли и выстрелил, прежде чем показался матрос. Арагонец не смог бы объяснить, откуда он знает, что вот сейчас канонир выглянет. Это приходило само. Нужно было только поймать тот миг, когда разум становится чист. И тогда появлялась уверенность. Увесистая свинцовая пуля ударила пирата прямо в лоб и отбросила далеко на палубу. О'Лири задрал голову. «Диего, вы...» «Недурно, обглодай рыбы мои кости!» Открыли огонь и остальные стрелки. Еще один матрос был убит, остальные попрятались. Даже капитан Барка, стоявший за штурвалом, пригнулся за ним, укрываясь от града пуль. Он взял левее, уходя от столкновения. Но О'Лири все же прошел в притирку, чуть ударив жалобно заскрипевшего малыша. С высокого борта Монмаранси на палубу противника с гиканьем посыпалась абордажная команда. Их встретили нестройным залпом из мушкетов, который, как показался Алонсо, даже никого не зацепил. «Держу пари на бочонок рома, что они сдадутся Тамаза без боя!» — крикнул Джеймс и снова закрутил штурвал. «Что ж, вернемся к трехмачтовику!» Цепляясь за гудящую от напряжения мачту, Диего оглянулся и увидел, что фрегат следует за ними. На ходу устранив часть поломок, английский капитан намеревался взять реванш. «Теперь они опасны», — сказал дикобраз. «За то, как он вел бой, команда может и сместить». «А я уверен, что ему недолго ходить в капитанах», — рассмеялся О'Лири. «Если переживет этот бой, быть ему низложенным. Кнут, будем делать круг перед ним, через правый борт. Расставь людей и помоги парусами». Больше ничего говорить боцману не требовалось. Он и сам все знал. Как только фрегат приблизился на расстояние пушечного выстрела, Монмаранси пошел на правый разворот и дал залп с левого борта. А минуту спустя второй, уже с правого. Диего не стрелял, он смотрел на разрывы ядер. Дрогнула фок-мачта фрегата, и Алонсо, сам не будучи моряком, понял почему. Одно из ядер разорвалось прямо за бушпритом, разорвав соединявшие его с мачтой канаты. «И встретим их носом!» – прокричал О'Лири, завершая круг. Фрегат развернулся бортом и дал залп, полностью повторив начало боя. Пушки снова оказались наведены неточно, и в большинстве своем ядра или перелетали палубу, или ударились о нос и срикошетили в воду. Монмаранси прошел мимо кормы противника. Канониры были заняты зарядкой пушек, и завязалась короткая мушкетная перестрелка. Выстрелив, Алонсо ранил какого-то матроса. «А я начинаю верить, что вы были аббатом!» — крикнул ему капитан. Когда человек так хорошо стреляет, не хочется с ним спорить. Капитан! Дикобраз схватил О'Лири за рукав. Он заслонил нам ветер, капитан. Воодушевленным своими удачными действиями, Джеймс допустил небольшую ошибку. Обходя англичан, чтобы развернуться и дать новый залп, он не уследил за направлением ветра, и широкие паруса фрегата теперь лишили Монмаранси движущей силы. Капитан противника, затеявший маневр, получил преимущество и теперь подходил борт в борт к пиратам. Пушки обоих кораблей молчали, пока канониры прочищали их стволы банниками и снова заряжали. Миг, из палубы фрегата полетели тросы с кошками на концах. «Проклятье! Все на палубу! Затащи вас в спрут!» «Я прикончу каждого, кто не выйдет на палубу!» – взревел О'Лири, выхватывая саблю. «Останься у штурвала, дикобраз!» Алонсо выстрелил, свалив с рея оказавшегося прямо напротив него английского стрелка, и быстро спустился по вантам. Абордажная команда Монмаранси, перейдя на барк, лишила команду половины бойцов. Команда же фрегата, численно превосходя теперь своих врагов, приободрилась. Не успели корабли как следует сцепиться, как англичане хлынули на палубу Монмаранси. Капитан Джеймс тут же показал себя удальцом, проткнув живот здоровенному смуглому матросу. И сеча началась. В отличие от О'Лири, ему пришлось собирать на палубе всех способных держать оружие. Британский капитан мог послать на рей нескольких стрелков, и они теперь наносили заметный урон. Дружно надавив, англичане отвоевали себе хороший кусок палубы Монмаранси, постепенно вытесняя его команду с носа. Диего оказался зажат в толпе. Получив невесть откуда ударом прикладом мушкета под ребра, он едва не упал, рискуя оказаться затоптанным. Матросы давили друг друга, будто в какой-то странной игре. Оглушительно кричали оба капитана, перекрывая гул схватки. Но их приказы из-за возникшей давки невозможно было выполнить. Подавшись назад, Диего смог отчаянным усилием выбраться из толпы и увидел рядом Кнута. Тот, опустившись на колено, быстро перетягивал себе кровоточащее плечо и озирался по сторонам. Лицо боцмана сохраняло странно спокойное выражение. «Что делать?» – задыхаясь, спросил Алонсо. «Отступать к корме?» «За мной иди», – приказал Кнут. «Только не отставай. На кону наши души, которых заждался сатана». Боцман схватил палаш и побежал к носу. Здесь англичане почти добились победы и постепенно теснили команду О'Лири от фок-мачты. Кнут не стал ввязываться в бой. Вместо этого он, не сбавляя скорости, прорвался сквозь строй врага в самом слабом месте, лишь отражая удары. Бегущему след Диего и вовсе не пришлось пускать в ход саблю. Оказавшись за спинами противников, Кнут воткнул палаш в палубу и выхватил пистолеты. «Прыгай на фрегат! Я прикрою!» Диего лишь на мгновение замедлил бег. Оказаться одному на неприятельском фрегате совсем не хотелось. Но сейчас он чувствовал себя членом команды и готов был на все ради спасения своего корабля. Он зажал саблю в зубах, не заметив пореза губы, оттолкнулся сапогом от фальшборта и сумел зацепиться за шкот. К нему тут же кинулся какой-то матрос, намереваясь сбросить в воду. Но Кнут был начеку и всадил ему в живот пулю. Диего вскарабкался на бак, услышав, как кто-то еще старается, пыхтя, забраться на борт. Диего оглянулся. Это, к удивлению аббата, оказался Фламель. Не без труда Алонсо втянул француза наверх. Не успел он перевести дух, как был вынужден отражать атаку одноглазого пирата с топором. Когда ему удалось дотянуться клинком до горла головореза, рядом уже стоял Кнут. «Надо продержаться!» – проревел боцман и пошел вперед к мостику, нанося налево и направо богатырские удары палашом. «Помощь близко!» За спиной Кнута пристроился Фламель, и переводивший дух Диего поразился, насколько умело действовал толстяк. Он то отражал удары, защищая боцмана, то совершал короткие контрвыпады, раня противников и заставляя их отступить. Случайно аббат посмотрел налево и увидел тех, про кого успел позабыть. К двум сцепившимся кораблям шел Барк. Он был уже близко. И Диего рассмотрел у штурвала тихого Тамаза. Барк благоразумно подкрадывался с кормы, держась подальше от ощетинившихся пушками борта фрегата. Арагонцу бросилось в глаза название Барка. Триумф. Воодушевленный, Алонсо врубился в гущу схватки. С борта Монмаранси уже перескакивали обратно британские пираты, спеша на защиту своего корабля. Еще с минуту продолжалась сеча, а потом заговорили пушки Триумфа. Барк обстрелял корму фрегата. Английский капитан, замысловато выругавшись, дал команду всем возвращаться. Застучали топоры. Англичане сами рубили тросы и багры, связывающие два корабля.